заключением. Из истории военной экономики Второй мировой войны теоретически может быть извлечено множество уроков, но мы остановимся только на одном. Самый главный вывод для нас заключается в том, что создание мощной военной экономики и промышленности возможно только в том случае, если воздушное пространство страны защищено более или менее надежно. Возможности современной авиации в отношении скорости и дальности полета, появление атомной бомбы и сравнительная незащищенность Германии в смысле естественных условий создают такое положение, при котором защита с воздуха в настоящее время может быть обеспечена только за счет полного господства авиации в воздухе.